Глава 8. Евгения. Раньше я думала, что фантазия — штука довольно сложная. В школе мне с трудом давались сочинения на страницу, и я даже не представляла, сколько нужно сил, чтобы написать книгу. Однако придумать одного персонажа для меня оказалось несложно. Дивар вышел отменным парнем, хоть и ворчливым. Его друзья тоже дались на удивление легко, как и школа, а теперь, оказывается, и целый город. И это не шутка. Я гений, раз смогла придумать город с домами, так не похожими на те, что окружали меня в жизни. Не шикарные высотки, а небольшие строения под старину, и все разные. Чуть выше или ниже, из светлого камня или темного, со странной треугольной крышей или плоской, с балкончиками, трубами, карнизами. Как только голова не лопнула от такого перенапряжения. А ведь были еще и улочки со странными жителями. Часть казалась людьми, руки, ноги, голова. Брюнеты, блондины, высокие, низкие, толстые и худые. Но вот почему-то у кого-то были хвосты, а у кого-то крылья. Я уж молчу про громадных ящериц, летавших в облаках. Со мной точно что-то не так, ведь я не особый любитель фэнтези. Да я даже ничего в последние полгода и не читала, так как график жизни у меня бешеный. А тут такое. Странные сомнения насчет этого довольно яркого сна стали закрадываться ко мне в голову. Я умная и могу что-то представить, но не настолько. Замираю посреди оживленной улицы и во все глаза смотрю на десяток карет, запряженных или лошадьми, или гигантскими ящерами, а потом дергаюсь, когда мимо меня проползают два нага в рубашках и с хвостами. «Жень, все хорошо?» — спрашивает Дивар, подбегая ко мне. «Надо же, заметил. А то я подумала, он только и хочет от меня избавиться». «Нет, все нехорошо. Это ведь не сон?» С какой-то надеждой спрашиваю его, хотя мозг уже признал странную реальность. «Я в другом мире, и почему-то призрак». «Нет, все реально. Знаешь, хорошо, что ты понимаешь это. Возможно, мы сможем успокоить твою душу без вмешательства храмовников», — заявляет брюнет. «И это злит меня. Вот чего он заладил, что я умерла? Я же сказала, что уснула!» «Да, думаю, твой вечный сон можно так назвать», — соглашается. «А меня от бешенства сводит баран». «А ты не допускаешь мысли, что моя душа просто путешествует между мирами?» Мужчина неожиданно задумывается и как-то иначе смотрит на меня. «Что?» — не выдерживаю его молчания. «Ты что, такая глупая?» «Души не могут покинуть свой мир, это всем известно. После смерти они перерождаются в кого-то или во что-то». Смотрю на этого идиота и не верю своим ушам. То есть в то, что душа существует и перерождается, он верит, а в то, что она может куда-то улететь, нет? «А кто сказал, что душа не может покинуть свой мир?» «Как то? Служители храмов, они ведь с богами общаются». Занавес. «Отлично, пошли в твой храм и спросим, как меня сюда занесло. Только сделай вот что. Не говори, где я стою. Ведь если они такие великие и умные, то должны видеть меня, так?» «Конечно, они тебя увидят. Что за глупости?» «Супер, погнали!» Говорю, и мужчина морщится. «Откуда ты такая взялась? Что за странные слова ты говоришь? Куда я должен гнать и кого? И что значит супер?» «Попало так попало». Тяжело вздыхаю и думаю, как бы все сказать попроще. «О, умнейший! Прошу, укажите мне путь в храм. Я с нетерпением жду встречи с видящими». Довольно пою, и мужчина кривится. «Ладно, пошли, недалеко осталось». Пока шли до неизвестного мне храма, я осматривала городок. Высоток не было, как и ровного асфальта, про автомобили и вовсе молчу. Зато имелись небольшие каменные домики из светлого камня, мощенные дорожки, по которым точно на каблуках не погуляешь, иначе сломаешь все ноги и повозки. Причудливые животные увлекали, но прикоснуться я не решилась. Кстати, судя по их взглядам, они меня видели. Как я это поняла? Подойдя к симпатичному коню, протянула руку, а он, смотря на меня в упор, потянулся к руке своей мордой. Красивые ухоженные улочки, лавочки и дети, бегающие с ленточками в руках, мне понравились больше всего. Они радостно смеялись и улыбались, они хмурились, смотря в телефон, как это бывает в нашем мире. В общем, несмотря на средневековье, мне здесь нравилось. Интересно, довольно уютно, ярко и непривычно. Люблю все новое, а тут был целый мир. И, кстати, о ярком. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. Смотрю на шикарные храмы из белого камня с колоннами и витражными окнами высотою в 3 этажа и поражаюсь, как это смогли построить в такое время. Вход просто огромный. Такое чувство, что его сделали для великанов, а не для маленьких людишек. Поднимаясь по мраморной лестнице, вижу 100 свечей внутри храма, а также море цветов. Но больше всего меня поражают статуи, чья высота 1.3 метра, но которые выглядят как настоящие. Искусная работа мастера чувствуется сразу. «Женя, не отставай!» — зовет Дивар, идя куда-то сквозь толпу. «А народу-то немало. И все кланяются то одной статуе, то другой. Один мужчина и 2 женщины. Ради интереса нужно спросить, кто есть кто». Пока я рассматриваю довольно большое и красивое помещение, мои провожатые уже нашли старичка в бело-синей мантии и о чем-то с ним разговаривали. Хотелось отойти от них в сторону, но я словно упиралась в невидимую стену. «А, что за дела?» «Женя, подойди», — позвал брюнет, и я, вздохнув, подошла поближе. «Простите, дети мои, но я не вижу духа. Однако, если вы хотите, я могу попробовать провести ритуал очищения и снять с нее чары. Возможно, кто-то пожелал спрятать эту душу от видящих». Мысль показалась интересной. Переглянулась с Диваром, и он кивнул. «Почему бы и нет? Хуже уж точно не станет». «Мы согласны». «Хорошо, прошу за мной». Странный старичок отвел нас в соседний зал, где находилось еще 10 странных парней в синих мантиях. И почему-то все они были очень молодые. «Ученики мои, к нам пришла заблудшая душа и желает очиститься. Кто хочет провести ритуал?» «Ха, да старик свою работу на молодняк скидывает!» Усмехнулась, а Девар шикнул на меня. «Я, о великий преподобный, прошу, можно мне? Я вижу душу и помогу ей отойти в мир иной!» Неожиданно воскликнул молодой парень 20 лет и вышел вперед с высоко поднятой головой. «Он меня видит? Правда?» «Харлон, похвально! Раз ты достаточно силен, чтобы видеть душу, я даю свое согласие», — сказал старик, и я заметила, что он чуть усмехнулся. «Проверяет молодежь или просто насмехается?» — подумала я. «А может, завидует? Ведь сам-то меня не видит». Парень сразу как-то зарделся и с превосходством посмотрел на других парней. Запахло подставой. «Благодарю, прошу», — радостно произнес парнишка и указал нам на угол, по разные стороны от которого находились 2 огромные чаши. Мне даже стало интересно, что он собирался делать и к чему готовиться. К магии, к жертве, к появлению богов? «Пусть душа встанет в угол», — величественно начал парнишка, взяв небольшой веник, лежавший на столике. «Ой, сейчас дымить будет». Спорить не стала, встала, куда указали. Симпатично. Угол был разукрашен странными символами от пола до потолка. Было бы лучше, если бы был стул, но я не гордая, согласилась и постоять. Правда, меня смущали странные железные листы с меня ростом, которыми буквально обшили угол. И, видимо, сделали это не просто так. Магический металл? «О, великий бог Ферон, услышь своего слугу! Молю, даруй этой души покой!» И, окунув веник в правую чашу, он начал обрызгивать весь угол. Пискнув, отскочила. «Нет, мне было не больно. Я вообще ничего не почувствовала, когда часть воды прошла сквозь меня. Но сработал инстинкт, вот и отскочила от странного мужика». «Женя!» — крикнул мой провожатый, а парнишка с еще большим усердием стал поливать угол. «Да очистится душа, да отправится она к нашим богам, да возродится она вновь!» И при каждой фразе угол тщательно опрыскивали веником. «Дивар, ну как, получается?» — спросил факир, отчего мужчина поморщился. Зато молодой храмовник все продолжал вещать и заливать угол водой. «Прошу, великая наша мать, богиня Мефора, помоги душе очиститься, да прими ее в свои объятия!» И опять угол окатили водой. «Слушай, может, уже жалимся над парнишкой и скажем, что я стою рядом с тобой, а не в том углу?» — спросила Дивара, который, хмурясь, потер глаза. «То, что парнишка меня не видел, мы поняли. Но зачем он соврал? Хотел выделиться перед главным?» «Дивар, ну что, она там?» — поинтересовался Кронор, смотря в тот же угол. «Теперь я поняла, зачем нужны были эти железные листы, иначе бы вся штукатурка давно облезла». «Нет, ее там нет», — вымученно ответил мой друг, а храмовник аж просиял от счастья. «Великие милостливые боги забрали ее! Слава Всевышним!» — счастливо закричал парень, и его возглас подхватили все остальные. Начали петь что-то душевное, но мой брюнет уже нацелился на выход. «Эй, Дивар, ты куда так торопишься? Неужели так расстроился, что Женя пропала? Или она тебя так достала?» — спрашивает блондин, а я гневно даю ему подзатыльник. «Да я ангел! Как я могу кому-то надоесть?» «Ау, больно!» — пищит и оглядывается, а потом замирает. «Женя?» «Думаю, ты понял, что ничего не вышло. Но...» «Главный храмовник сказал, что не видит ее, а это значит, что девушка в подчинении у других богов. И сейчас мы идем в другой храм». «Супер!» Усмехаюсь и уже предвкушаю новые странности. «Почему-то я уверена, что у них ничего не получится, но я ведь как-то сюда попадаю. А может, это мне нужно обратиться к богам?» «Глядишь, и ответит. Или мне нужно всего лишь проснуться? Если так, то как это сделать? В прошлый раз все вышло само собой. Что бы кто ни говорил, но причина должна быть. Почему я оказываюсь именно рядом с Диваром? И почему именно сейчас? Возможно, проблема не во мне, а в нем?»